Мария, Матерь Господа Иисуса. На восьмой день при совершении обрезания младенцу дали имя Иисус, нареченный ангелом прежде зачатия его в чреве. А в сороковой день по закону, к Левитам 12 глава с 1 по 8 стих, принесли его в храм для соответственного жертвоприношения. Из того, что Иосиф с Марией принесли две горлицы или двух птенцов голубиных, видно, что они принадлежали к беднейшему классу населения, хотя происходили из рода и дома Давидова. Но бедность не порок. В храме их встретил старец Симеон, которому было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. Он взял младенца Иисуса на руки и торжественно произнес: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». От Луки 2 глава с 21 по 32 стих. Иосиф с Марией дивились сказанному о младенце. Тогда старец Симеон обратился к Марии, благословил ее и сказал: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Из храма Иосиф с Марией и младенцем возвратились в Вифлеем и остановились в каком-то доме. В один тихий вечер в Вифлеем прибыли знатные люди. Это были волхвы с востока, пришедшие поклониться младенцу Иисусу. По дороге они заходили в Иерусалим, считая, что младенец, которому надлежит быть великим царем, родился в главном городе Иудеи. Там их пригласили во дворец царя Ирода, который принял их любезно, расспросил о цели их прибытия, о времени появления звезды, возвестившей о рождении царя, и дал им указание, что согласно еврейским пророческим книгам, такой царь должен родиться в Вифлееме. Но когда они вышли из Иерусалима, звезда, которую они видели на востоке, опустилась, шла перед ними и привела их к дому, в котором находился младенец. Войдя в дом, они увидели его с матерью, матерью его, и падши поклонились ему, и, открывши сокровищницы свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Волхвы переночевали, получили от Бога указание не заходить к Ироду, и другой дорогой отправились домой. В следующую ночь ангел Господень во сне сказал Иосифу: «Возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Иосиф не медлил, взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Ирод же, не дождавшись возвращения волхвов и точных данных о младенце, приказал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Как долго Иосиф с Марией и младенцем Иисусом оставались в Египте, не знаем. В арабском Евангелии детство Спасителя написано, что 3 года. Евангелист Матфей отметил только, что Иосиф с Марией и младенцем Иисусом возвратились из Египта по смерти Ирода, а поселились в Назарете, потому что Иудеей управлял Архилай, худший из сыновей Ирода. Матфея 2 глава с 1 по 23 стих. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Иосиф с Марией взяли его в Иерусалим на праздник Пасхи. Там его заинтересовали религиозные беседы в одном из притворов храма. О пище заботы не было, так как жертвоприносители с удовольствием приглашали других участвовать в их жертвоприношении, часть которой сжигалась, часть отдавалась священникам, а остальное съедалось во дворе храма, и съедающие считались участниками жертвенника. 1 Коринфянам 10 глава 18 стих. По окончании праздника, длившегося 8 дней, паломники возвращались домой. Только вечером Иосиф с Марией спохватились, что Иисуса нет между ними, опросили попутчиков и, не найдя между ними Иисуса, возвратились в Иерусалим искать его. нашли его в храме слушающего и спрашивающего. Но упрек Марии: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Иисус ответил: «Зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Они не поняли его, а он не стал упорствовать, пошел с ними в Назарет и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Луки 2 глава 42 по 51 стих. Когда Иисусу исполнилось 30 лет, а в таком возрасте левиты приступали к служению, Чисел 4 глава 2 стих, он начал свое служение тем, что пошел на Иордан и был крещен Иоанном Крестителем, Матфея 3 глава с 13 по 17 стих. Спустя 1,5-2 месяца Иисус имел 5 учеников. В это время в Кане Галилейской женился кто-то из родственников Иисуса, потому что матерь Иисуса была там. Пригласили на свадьбу также Иисуса с его учениками. Но для гостеприимного бедняка 5-6 непредвиденных гостей на продолжении нескольких дней, обычно свадьба тянула 7 дней, Судей 14 глава 12 стих, оказались обременительными. Мария заметила недостатки и сказала Иисусу: «Вина нет у них». Иисус ответил: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Это не смутило Марию. Она знала сочувствие и доброту Иисуса и верила в его могущество, а потому уверенно сказала служителям: «Что скажет он, то сделайте». И Мария не ошиблась. Иисус жалился над бедняком. Он велел служителям наполнить водою 6 каменных сосудов, вмещавших по 2 или 3 меры, то есть по 78 или 117 литров. Принесенная ими вода превратилась в вино такого сорта, что распорядитель пира призвал жениха и сделал ему такой выговор: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе». Жених не знал, откуда у него такое вино. Знали только служители, носившие воду. После свадьбы жених мог продать большой остаток этого чудного вина и покрыть все свои нужды. Этим чудом Иисус явил славу свою, и уверовали в него ученики его. Но это чудо было вызвано верой Марии. Иоанна 2 глава с 1 по 11 стих. Это чудо напоминает первое чудо пророка Елисея, записанное в 4 Царств, 4 глава, с 1 по 7 стих, сделанное для избавления бедняков от рабства. Вскоре после этого Иисус с матерью и братьями его переселился из Назарета в Капернаум. Иоанна 2 глава, 12 стих, и Матфея 4 глава, 13 стих, который стал считаться его городом, Матфея 9 глава, 1 стих. Однажды враги распустили слух, что Иисус вышел из себя, то есть помешался. Мария с братьями Иисуса пошли взять его, от Марка 3 глава 21 стих. Но когда пришли к дому, в котором он учил, то не могли войти и послали звать его. Кто-то передал Иисусу: «Вот матерь твоя и братья твои и сестры твои спрашивают тебя». Иисус ответил: «Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». От Марка 3 глава с 33 по 35 стих. Служению Богу он ставил выше всяких родственных чувств и обязанностей. Пророчество старца Симеона: «И тебе самой оружие пройдет душу», от Луки 2 глава 37 стих, Мария пережила на Голгофе, стоя у креста Иисуса. О братьях Иисуса написано, что они не веровали в Него. Иоанна 7 глава 5 стих. На Голгофе их не было. Рядом со скорбящей Марией оказался ученик, которого любил Иисус. Постоянно заботившийся о других, перед смертью позаботился и о своей матери. Указывая глазами на Иоанна, Иисус сказал: «Жено, вот сын твой». А Иоанну сказал: «Вот матерь твоя». С того времени Иоанн взял Марию, матерь Господа Иисуса, на свое попечение. От Иоанна 19 глава, с 25 по 27 стих. Последнее упоминание о Марии, Матери Господа Иисуса, находим в Деянии апостолов, 1 главе 14 стихе, где сказано так. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями Его». Братья без сомнения обратились и уверовали после воскресения Иисуса. А из того, что Мария упомянута после других жен, можно заключить, что от начала до конца она оставалась смиренной рабой Господней. Аминь.